Раздел 22. Расставшись с Голубевым, Лиза, находясь под впечатлением от разговора с ним, намеревалась и дальше заниматься делами Мещерского, поскольку поняла о нем некоторые очень важные вещи. Однако после разговора с Сергеем Мирошкиным, чьи подчиненные выяснили, что разыскиваемый в связи с ограблением перевозчика Тайлера Виталий Юдин, сообщник Николая Шторина, перевозчик опознал его по фотороботу, являвшегося к тому же еще и предполагаемым убийцей Любови Гороховой, проживает с хозяйкой салона красоты «Шарм», в котором прежде работала погибшая Виктория Желткова, Дианой Головко. Лиза отправилась на встречу с ней. Из беседы с Головко Лиза поняла, что о Виталии Юдине женщина почти ничего не знает, за исключением того, что он прежде встречался с маникюршей Желтковой. Головко подтвердила, что у Юдина есть приятель по имени Николай Шторин, но где он находится и чем сейчас занимается, она понятия не имеет. Скорее всего, Головко — чистенькая, холеная и довольно-таки состоятельная женщина, сошла с Юдиным, проявив опасную неразборчивость исключительно от злого одиночества. И Лиза, понимая это и желая открыть ей глаза на ее сожителя, явно Альфонса, рассказал о том, что Шторина обвиняют в жестоком убийстве известной поэтессы Любови Гороховой. Безусловно, это не могло не произвести на женщину впечатление. Головко испугалась. Возможно, в душе она захотела, чтобы Шторина поскорее поймали и чтобы ее любовник не имел возможности и дальше водить с ним дружбу. Она же не могла предполагать, что помимо этого убийства на Шторине висит еще одно преступление — разбойное нападение на перевозчика, которое он совершил, между прочим, в паре с Юдиным. А потому, переживая за Юдина и желая поскорее отправить за решетку Шторина, Головко быстро вспомнила о существовании родного брата Шторина, специалиста по акупунктуре, по сути, единственного близкого человека Николая, который, по словам Юдина, постоянно сужал его деньгами, а потому мог где-то укрывать Николая. Лиза поняла, что эта информация — настоящая удача. Предупредив Диану Головко, чтобы она была осторожна с Юдиным, поскольку неизвестно, связан ли он какими-нибудь делами со своим приятелем Шториным, она взяла с нее слово, что Диана будет молчать и не расскажет ему о визите Лизы. И хотя в это верилось с трудом, поскольку чувствовалось, что женщина влюблена и сделает все возможное, чтобы предупредить своего любовника о возможной опасности, тем не менее, посоветовавшись с Мирошкиным, Лиза решила Юдина пока что не задерживать, а по возможности проследить за ним. Существование брата Шторина — это, конечно, неплохо. И этот иглоукалыватель, возможно, знает, где скрывается Николай, но если это не так, то есть шанс поймать его с помощью его пребывающего на свободе друга Юдина. Так решили Лиза и Мирошкин, после чего Сергей занялся поиском брата Шторина, а Лиза отправилась на улицу Чернышевского, туда, где располагался офис Северцева. Она знала, что там, в имевшейся на верхних этажах небольшой ведомственной гостиницы, в комнате, где проживал московский гость, сейчас работают эксперты. Хотя что можно там найти интересного для следствия, трудно себе представить. Но остановился мужчина в номере, распаковал чемодан, повесил одежду в шкаф, разложил на полочке в ванной комнате зубную щетку, пасту и бритвенные принадлежности. Ну, может, на столе найдется пустая бутылка из-под коньяка или виски и пепельница с окурками. Но, скорее всего, там так же, как и в любой нормальной гостинице, тоже убирают. Тогда, тем более, ничего достойного внимания эксперты там не обнаружат. Но и не поехать туда она не могла. Ей не терпелось проверить свою новую версию, о существовании которой она не осмелилась рассказать даже Сергею. Уж слишком она была специфична. И только оказавшись в гостиничном номере и увидев сложенные в углу комнаты уже знакомые пачки книг, та же дорогая льняная обложка и золотые тисненные буквы, слагавшиеся в имя автора, она улыбнулась своим мыслям и успокоилась, что и требовалось, собственно говоря, доказать. Но для доказательства Лизиной последней версии всех этих фактов было маловато. Покрутившись по комнате и поговорив с экспертами, не выяснив ничего нового, она покинула номер, прошла несколько шагов по коридору, усланному вытертой еще с советских времен ковровой дорожкой, и, оказавшись в центре коридора, в том месте, где обычно сидит за своим столиком дежурная по этажу, опустилась передохнуть в такое же допотопное красное кресло, стоявшее под пыльной пальмой.